1966 год. Мир вокруг меня снова пришел в движение. В июне я везу детей на Гавайи. Джек Уорник живет на острове Оаху. Он строит Капитолий штата, открытая площадка, колонны, водоем, в котором отражается здание. Я влюбляюсь в Гавайи. Можно пойти на пляж или на Луау. Можно бродить по городу, есть в открытых ресторанчиках, рисовать акварелью, ходить целыми днями в бикини. Луау. Гавайские вечеринки-фестивали с музыкой, танцами и национальной кухней. Никто не обращает на меня внимания. А если и обращает, то не придает этому значения. Я и забыла, что так бывает. Можно исследовать новое место и оставаться незамеченной, говорю я Уорнику. В июле мы с детьми приезжаем на Кейп-Код. На следующий день после нашего прибытия приходит Бобби и сообщает, что фрагменты книги Манчестера будут проданы журналу «Лук». Их опубликуют осенью. Но это не то, что должно быть на каждой журнальной стойке. Скажи им, что мы не согласны, требую я. Ты же сказала, что хочешь, чтобы я всем этим занимался. Просто напомни им, что публикация возможна только с нашего разрешения, а мы его еще не дали. Джеки. Потому как он произнес мое имя, я понимаю, он уже согласился. Бобби, что именно ты им сказал? Что семья Кеннеди не будет этому препятствовать. Я села на диван, закрыла лицо руками и заплакала. Ярость, возмущение, отчаяние — все это выплескивается мне на ладони. Ты мне велела все решить самому, Джеки. Я не могу этого допустить. Я только начала освобождаться от этого груза. Я не смотрю на него, понимая, что несправедливо так обрушиваться на него. Пожалуйста, скажи им, что ты их неправильно понял. Но я все правильно понял. Мне стало душно, в комнате не хватает воздуха. Попроси автора приехать. Я приношу на крыльцо чай со льдом. Вы катаетесь на водных лыжах, мистер Манчестер? Он мотает головой. На мгновение мне кажется, что ему неловко. Поедем, покатаемся часок, предлагаю я. А потом пообедаем и все обговорим. Я спрыгиваю с кормы лодки, некоторое время еду то с одной ее стороны, то с другой. Пересекаю кильватерную линию. Через 20 минут отпускаю трос. Лодка описывает дугу и возвращается за мной. Хотите попробовать, мистер Манчестер? Уверена, вам понравится. Нет. Хорошо, тогда мы можем просто поплавать. Боюсь, я не очень хороший пловец. «Да ладно, не скромничайте!» Он неохотно спрыгивает вслед за мной. Я отправляю лодку на причал, и мы плывем к берегу. 15 грибков, и он отстал. На берег выбирается через полчаса после меня. Когда мы доходим до крыльца дома, Уильям все еще тяжело дышит. Я подаю ему полотенце. На полу под ним лужица, вода капает с его плавок. «Зачем вы позвали меня сюда?» — спрашивает он. Боюсь, что не могу позволить вам сделать то, на что вы нацелились. Вы про серию публикаций? Я обо всем. У нас есть договор. На столе стоит кувшин с холодным чаем и тарелка с сэндвичами. Я снимаю пленку с сэндвичей и наливаю в стакан чай. Я хочу расспросить Манчестера о том, что слышала о его работе над книгой. Говорили, что он трудился день и ночь. Сжимал ручку так крепко, что из-под ногтей выступала кровь. Он попал в больницу с нервным истощением и провел там несколько недель, потому что не ел и не спал. В Далласе он карабкался по крыше книгохранилища и детально осматривал шестой этаж здания, где, как предполагалось, находился Освальд. Он попросил посмотреть одежду, которая была на мне в тот день, и когда развернул белое полотенце, с моих чулок на него посыпались хлопья засохшей крови. Эту деталь рассказал мне Бобби, и я потребовала еще подробностей. Поразительно, но Манчестер пошел намного дальше, чем кто-либо другой. Он хотел узнать больше, чем все остальные. «Пожалуйста, прочтите книгу, миссис Кеннеди», — говорит он мне сейчас. «А потом скажите, какие у вас возражения, и мы внесем правки». Я бросаю взгляд на Бобби. Почти забыла, что он здесь и все время был рядом с тех пор, как мы вернулись домой. Он потупился. Меня охватывает ярость. Вот они, мужчины. Двигают меня туда-сюда, как пешку, и все ради своих прихотей и амбиций. Они хотят воспользоваться моим горем и получить с него свою выгоду. Я позволила им сделать это. Бобби поднимает глаза на меня. «Я буду бороться», — говорю я, глядя на него. «Это будет ошибкой», — произносит Манчестер. Я поворачиваюсь к нему. «Вся затея была ошибочной, мистер Манчестер». Он не уходит. Сидит там же, на крыльце. Надкусанный сэндвич на тарелке, майонез потек с краю. Глаза у него темные и злые, покрасневшие от усталости и недосыпания. «Вы хотите невозможного, чтобы 22 ноября 1963 года осталось белой страницей, чистым листом. Этого вам не добиться», — вздыхает он. «Мы будем судиться», — говорю я через месяц Бобби в Нью-Йорке. Он качает головой. «Это станет катастрофой». «Для кого?» Знаю, что этот ответ причинит ему боль. Так и выходит. Но, несмотря на это, он не отводит взгляд. Какая-то часть меня хочет потянуться к нему через глубокую пропасть, которая пролегла между нами, пробежать пальцами по его щеке. Я раньше ощущала острое и странное желание быть ближе к нему, и до сих пор это чувство иногда посещает меня. Казалось, этого достаточно, чтобы стать близкими людьми. «Ты подвел меня», — говорю я, просто чтобы поставить точку.